15 октября 2028 года. Корабль независимой торговой гильдии. Система звезды ХИ-1 Ориона. Звезда Флеев. Орбита третьей планеты. 29 световых лет от Солнца. Все это не имеет никакого значения, Виктор. Если бы нас в пути прихватил имперский патруль, мы замучились бы отмазываться. Силх откинулся на спинку кресла и хлопнул руками по подлокотникам. С точки зрения закона, весь наш груз является обычной контрабандой. Вру, не совсем обычной. Я еще и нарушил минус закон, запрещающий контакты с цивилизациями вашего уровня развития. А это теоретически чревато неприятностями лично для императора. За такое мне могут влепить штраф, который поставит крест на всем моем бизнесе. А могут и отправить осваивать богатые ресурсами астероиды на каком-нибудь из дальних форпостов. И это все только при условии, что реальных негативных последствий не будет. Но ведь я прилетел сюда получать имперское гражданство. Ты не забыл? Приподнял бровь Виктор. Не забыл. Но пока ты еще не гражданин, а все, что сейчас лежит в наших трюмах, вывезено с планеты из минус-списка, без всяких на то оснований и разрешений. Но это еще только часть проблемы, причем меньшая часть. Еще есть житель Земли Виктор Вершинин, который неким волшебным образом вдруг объявился в консульстве Империи на одной из планет Флеев в системе Хи-Ориона. И что ответит означенный джентльмен на резонный вопрос консула о способе его прибытия в столь отдаленную от его родины точку? «Послушай, Силх, это ты так сейчас со мной торгуешься?» — усмехнулся Виктор. «Я верю, что все было и будет непросто. Но ты ведь за мною прилетел, а значит, у тебя есть соображение, как обойти все эти проблемы или, по крайней мере, минимизировать риски. Или я не прав, а ты безбашенный авантюрист, рискующий всем ради сиюминутной наживы? Что-то мне не верится в последний вариант. Я просто хочу, чтобы ты понимал, что все не так радужно, как тебе описывала Корра. Она отличный пилот истребителя и вообще человек многих талантов. Но вот юриспруденция и торговля, особенно такая, как у меня, увы, к ее сильным сторонам не относится. Я ввязался в это дело только потому, что тебя рекомендовала Корра. Мы давно не общались, но нас с ней слишком много связывает. Не то, что ты думаешь, — улыбнулся Силх уголком рта. Совместное выживание в детском приюте шахтерского городка под куполом, оно, знаешь ли, сближает. Но я не об этом. Естественно, у меня есть варианты действий, но расходы неожиданно возросли. И ты хочешь компенсацию, я прав? Это бизнес, Виктор. Ты должен это понимать. Я понимаю. Именно поэтому я изначально не спорил с предложенными тобой условиями. 70% прибыли твои. Но не с этого рейса, Виктор. 70% будет, когда ты станешь гражданином Империи. А пока, извини, но твоя доля полностью уйдет на покрытие расходов по твоей легализации. Ты мог бы сказать об этом сразу. Почему я узнаю о новых условиях только на борту твоего корабля в 30 световых годах от Земли? Если я сейчас соглашусь, то не удивлюсь, если после посадки на планету ты выдвинешь еще какое-нибудь кабальное условие. Обстоятельства изменились, — сообщил Силх, не отводя взгляда. Сразу по прибытии в систему я связался со своим партнером внизу. Пока я торчал в Солнечной системе, а ты закупал на аукционах и в частных коллекциях работы ваших мастеров, здесь, на границах освоенной зоны, отчетливо запахло войной. Империя вот-вот снова схватится с Танланами. Флеев эта разборка вроде бы не касается, но в связи с нарастанием напряженности все как с цепи сорвались. Уровень безопасности везде повышен до предела. Мне выкатили такую цену, что... В общем, извини, но иначе никак. Планета Флеев встретила Виктора и Силха тропическим ливнем. Метаболизм местных жителей достаточно сильно отличался от человеческого, но в основе своей все же был кислородным. Крупные, размером со страуса, разумные птицы, миллионы лет назад утратившие способность к полету, имели своеобразное представление о комфортной среде обитания. Третья планета их единственной звездной системы, незатейливо называемая людьми Флей-3, когда-то была по космическим меркам очень похожа на Землю, разве что климат имела более сухой и прохладный. Родная планета Флеев обращалась вокруг их довольно горячей звезды, ближе Флея-3. И когда птички выбрались в космос и всерьез озаботились колонизацией планеты-соседки, температура и влажность стали первыми вопросами, которые они взялись решать, подгоняя свои новые владения под себя. До имперских технологий терраформирования Флеи пока не дотягивали, и вешать над планетой искусственное солнце не стали, как и заморачиваться с гравикорректором. Но выращенные ими прямо на месте атмосферные биогенераторы действовали достаточно эффективно. Насытив воздух планеты углекислым газом и водяными парами, флеи добились существенного потепления и увлажнения климата. Неплохо прижившиеся на новом месте растения с флея-2 довершили дело. И теперь Виктор с трудом видел за стеной дождя даже спину идущего в метре впереди него Силха. Столицу флея-3 со всех сторон обступали девственные джунгли, галдящие миллионами глоток представителей местной фауны, вперемешку с завезенными когда-то с флея-2 видами. Птичкам такое, видимо, нравилось, а вот Виктор плохо понимал, как здесь вообще можно жить. Имперское консульство располагалось в паре сотен метров от столичного космопорта. Видимо, при выборе места под представительство имперские дипломаты учитывали местную специфику и не больно-то рвались углубляться в лабиринты птичьего города, имевшего очень мало общего с привычными для людей мегаполисами. Ничего совсем уж неприемлемого в атмосфере Флея-3 не содержалось, но интересный запах сероводорода, волнами накатывающий на город из джунглей, категорически не радовал человеческое обоняние. Поэтому Силху и Виктору пришлось воспользоваться фильтрующими масками, защищавшими органы дыхания от висевшего в воздухе ядреного аромата тухлых яиц. «Добро пожаловать в птичью столицу», — с сарказмом в голосе произнес Силх, забираясь в кабину арендованного флайкара. Найти здесь машину имперского производства оказалось непросто. Но человеческая диаспора в городе Флеев все-таки существовала, так что проблема оказалась решаемой, хоть и недешево. Виктор поспешил последовать примеру торговца, и прозрачная дверь флайкара отгородила его от льющего с неба зловонного потока. «Маску не снимай», — предупредил Силх. «Тут лететь меньше минуты. Вентиляция не успеет удалить сероводород из воздуха кабины». «Что делают люди в этом мега-курятнике?» — интересовался Виктор, наблюдая, как вода стекает на пол с непромокаемого комбинезона, который совсем недалеко ушел от легкого скафандра и точно мог дать много очков вперед любому земному костюму химзащиты. «Бизнес», — коротко ответил Силх. «Как говорят у вас на Земле, ничего личного, только бизнес». «С первого взгляда птички кажутся отсталой цивилизацией, но это совсем не так. На самом деле они даже не входят в минус-список. В биотехнологиях они изрядно опережают империю, но и технику тоже развивают, хоть и не так быстро. Тем не менее, в своей системе они смогли колонизировать 3 планеты. Теория Ю-поля у флеев есть, но свои межзвездные корабли они пока не строят. Предпочитают заказывать в империи». «Ладно, хватит болтать. Ты легенду свою хорошо помнишь?» «Она мне снится скоро начнет. Я, по-моему, уже сам в нее верю», — вполне серьезно ответил Виктор. «Это правильно. Так и должно быть. Там в консульстве не дураки сидят. Они за свою жизнь и службу столько всего видели, что фальшь чувствуют на раз. А еще лучше у них развит нюх на злые помыслы против империи. Так что, если ты таковые имеешь, лучше сразу назад поворачивать», — с усмешкой произнес Силх. «Все, прибыли. Вон то двухэтажное здание консульства. Дальше ты уже сам». «16 октября 2028 года. Планета Флей-3. Консульство Империи». Прежде чем попасть в помещение консульства, Виктор прошел обработку дезодорантами, ароматизаторами и дезинфекторами, а потом был высушен потоками теплого воздуха. После завершения процедуры внутренняя дверь открылась, и Виктор с удовольствием стянул с лица фильтрующую маску. «Рада видеть вас, гражданин», — поприветствовала Виктора импозантная женщина средних лет, одетая в безукоризненный брючный костюм серого цвета с легким перламутровым отливом. «Что привело вас к нам? Вы ведь пришли без предварительной записи, не правда ли?» «Добрый день», — улыбнулся Виктор. «Для предварительной записи нужен персональный код гражданина, а у меня его нет». «Вот как?» На лице сотрудницы консульства отразилось удивление, смешанное с настороженностью. «То есть вы не гражданин империи? Это необычно. Я не знала, что на Флее-3 есть граждане Союза 7 планет». «Я не имею к названному вами Союзу никакого отношения», — Виктор продолжал улыбаться. «Меня зовут Виктор Вершинин, я житель планеты Земля. Это примерно в 30 световых годах отсюда, в Солнечной системе. И я гражданин Российской Федерации. Это одно из государств Земли». «Вы можете называть меня Ланда», — слегка нахмурившись, ответила собеседница Виктора. «Я чувствую, что наш разговор может оказаться долгим. Давайте присядем. Не желаете прохладного орехового клю?» «С удовольствием, Ланда», — слегка кивнул Виктор. «После того, что творится на улице, это будет очень кстати». Здесь почти всегда так. Вы недавно на Флее 3? Примерно сутки. И скажу честно, не слишком хотел бы здесь задерживаться. Ланда поспешно разлила по тонким изящным чашкам приятно пахнущий клю и присела на мягкий диван рядом с небольшим столиком. «Планета Земля», — задумчиво произнесла она, прикоснувшись к небольшому устройству на правом запястье. Над столиком развернулась голографическая проекция, напоминающая экран монитора. Что там высматривала Ланда, Виктор не видел. Экран был индивидуального пользования, и представленная на нем информация нормально воспринималась только под определенным углом зрения. «Планета из минус списка?» Коротко взглянув на Виктора, спросила сотрудница консульства. «Я не знаток законов Империи, Ланда», — чуть помедлив ответил Виктор. «Термин «минус список» я уже слышал, но он мало о чем мне говорит, кроме того, что контакты с жителями таких планет для граждан Империи не приветствуются». «Не приветствуется? Это вы очень мягко выразились, Виктор. Ну хорошо, раз уж вы здесь, я бы все-таки хотела понять, что вас к нам привело. Вы ведь так и не ответили на мой вопрос». «Я хотел бы подать заявление о получении гражданства Империи», — невозмутимо ответил Виктор. «Не думаю, что это возможно, Виктор. Даже то, что я с вами сейчас разговариваю, уже на грани нарушения имперских законов. Меня извиняет лишь то, что вы сами пришли в наше консульство. Для получения гражданства Империи жителям планеты из минус списка нужны очень веские основания. Скажу честно, я даже не знаю, какие именно. Разве что личный указ Императора». «У меня есть необходимые основания, Ланда». Чуть усмехнувшись, ответил Виктор, вынимая из внутреннего кармана комбинезона файл с наградным листом. Ланда взяла документы из рук Виктора, некоторое время внимательно его просматривала, потом положила лист на столик и вновь углубилась в изучение какой-то информации на голографическом мониторе. Пауза длилась около 5 минут. Все это время Виктор терпеливо ждал, неторопливо попивая приятный ореховый напиток. Наконец, сотрудница консульства оторвалась от своего занятия и перевела взгляд на посетителя. «Это очень необычно, Виктор. Признаться, в моей практике подобная ситуация встречается впервые, а практика у меня весьма обширная». «Все когда-то случается в первый раз», — с улыбкой заметил Виктор. «У меня нет оснований отказать вам в принятии заявления о гражданстве, но хочу честно вас предупредить. Решение по вашему вопросу будет приниматься не здесь. Ни я, ни даже консул не имеем соответствующих полномочий. Вам придется задержаться на Флее 3, причем точно назвать срок принятия решения я не могу». Виктор молча кивнул, глядя на Ланду в ожидании продолжения. «Сейчас я задам вам несколько вопросов. Постарайтесь ответить максимально четко и честно. Ваши ответы пойдут в анкету и будут отправлены в Империю. Естественно, они будут проверяться, и если результаты этой проверки окажутся отрицательными, думаю, вы сами все понимаете». «Несомненно». «Тогда приступим. Ваше полное имя?» «Вершинин Виктор Сергеевич». «Гражданство?» «Солнечная система. Планета Земля. Государство Российская Федерация». «Профессия или род занятий?» «Пилот ударного вертолета К-50». «Вертолета?» «Атмосферная летающая боевая машина». «Воинское звание по имперской классификации?» «Мастер-майор». «Как оказались на Флее 3? «Прибыл на арендованном корабле независимой торговой гильдии». «Кто владелец корабля?» «Флей, представившийся мне как Ц-Кац». Ланда недовольно поморщилась. Виктор ее хорошо понимал. Проверка информации, связанной с разумными птицами, всегда вызывала у Империи изрядные проблемы. На это Силх и рассчитывал, создавая легенду для Вершинина. «Каким способом вы покинули свою планету и как оказались на корабле НТГ?» «Ц-Кац вышел со мной на связь, объяснил мне перспективы, назвал условия сделки и потом прислал за мной корабль на Землю». «Кто пилотировал корабль?» «Человек, назвавшийся именем Силх». «Какую информацию сообщил вам Силх?» «Он ничего мне не сообщил. По его словам, наниматель запретил ему со мной общаться». По лицу Ланды на мгновение скользнула легкая усмешка. А может, Виктору это только показалось? «Вы владеете базовым имперским диалектом. Кто и когда ставил вам лингвистическую матрицу?» «Ставил Силх во время полета сюда». «Какой груз вез корабль?» «Картины земных художников, несколько скульптур, высокохудожественные ювелирные изделия из золота, платины и драгоценных камней. Все это я купил на Земле по указанию Ц-Катца в качестве оплаты за перелет на Флей-3». Силх сказал Виктору, что чем больше в его ответах будет правды, тем лучше. Поэтому легенда отклонялась от реальных событий лишь в тех местах, которые действительно этого требовали. Действия Флея, Ц-Катца никак не попадали под законы Империи. У птичек был свой вождь. И за подобные фокусы, если бы они реально имели место, старшие должны были накостылять именно ему, а не человеческому императору. Поэтому про художество Цекатца можно было врать все, что угодно. Тем более, что этот птиц, давний партнер Силха, за щедрое вознаграждение готов был подтвердить все до буквы, если вдруг имперцы обратятся к нему с вопросами. А они обратятся, кто бы сомневался. Вот только задавать эти вопросы им придется весьма деликатно. Все же Цекатц — гражданин другого государства, который имперцам ничем не обязан. И его ответами они будут вынуждены удовлетвориться, какими бы они ни были, а они будут правильными. «С какой целью вы хотите стать гражданином империи?» Виктор ждал этого вопроса и боялся его, поскольку честно ответить было нельзя, а придумать что-то правдоподобное оказалось неожиданно сложно. В конце концов, Виктор просто решил сказать, пусть и не всю, но правду. «Я профессиональный военный, Ланда», — чуть помолчав, ответил Вершинин. «Вторжение кронсов на мою планету погубило миллионы людей, среди которых были мои товарищи. Я видел, как погибали наши солдаты, погибали в бою, делая все от них зависящее, чтобы остановить врага. Но техническое превосходство противника слишком часто делало их гибель напрасной. Я хочу получить в свои руки оружие, которое позволит мне на равных сражаться с кронсами. Пусть не на земле, а там, где это будет нужно империи. Но чем больше я уничтожу врагов, тем меньше шансов, что они вновь атакуют мою планету». «Ну, если судить по вашему наградному листу, как минимум одну боевую машину кронсов вы все-таки уничтожили, даже тем оружием, которое имели», — задумчиво произнесла Ланда. «Я только добил ее», — невесело ответил Виктор. «Если бы не атака имперского истребителя, танк кронсов не подпустил бы мой вертолет даже на максимальную дистанцию пуска ракет». «Что ж, Виктор, у меня больше нет к вам вопросов», — произнесла Ланда, вставая. «Анкета сформирована. Как я уже сказала, решение придется ждать некоторое время. Надеюсь, не слишком долгое». «17 октября 2028 года. Планета Флей-3. Борт корабля независимой торговой гильдии». Силх целыми днями пропадал где-то в птичьем городе, напоминающим заросший буйной зеленью огромный, недостроенный, да так и заброшенный район где-то на земле. Создавалось впечатление, будто в джунглях Амазонки строители начали возводить одновременно несколько тысяч кирпично-монолитных небоскребов. Да так и бросили их на стадии почти законченных каркасов, а джунгли со временем поглотили чужеродные постройки, густо оплетя их лианами до самого верха. На самом деле это, конечно, только казалось, и дома флеев были вполне готовы к проживанию своих хозяев. Просто птички любили зелень и не выносили стен, и, соответственно, их и не строили. Крыши и многочисленные козырьки у этих домов имелись. Флеи не любили долго мокнуть под дождем без особой необходимости. Но птичьи корни давали себе знать, и возносящиеся к небу иногда на сотню этажей дома флеев изобиловали поперечными балками и прочими насестами, создавая у стороннего наблюдателя ощущение, что он находится в грандиозном курятнике. Силх в этой птичьей вакханалии ориентировался как у себя дома. Его походы в город флеев приносили плоды, и трюмы корабля постепенно пустели. Торговец пристраивал вывезенные с земли предметы искусства, используя свои давно наработанные каналы сбыта всевозможной инопланетной экзотики. Виктору же делать оказалось совершенно нечего. Брать с собой в город торговец его не хотел, чтобы лишний раз не светиться вместе с гражданином планеты из минус списка. А в корабле делать было совершенно нечего. В конце концов, Виктор и попросил Силха дать ему доступ к местной сети, аналогу земного интернета. Но у Силха неожиданно нашлись возражения. «Это может быть опасно, Виктор», — нахмурившись, произнес торговец. «Ты ведь еще не гражданин империи, а значит, передача тебе любой информации, особенно научно-технической, находится под строгим запретом. Если парить мозг имперским чиновникам мы как-то сможем, то обмануть старших вряд ли получится». «И в чем опасность?» «Вот в этом», — Силх указал на вмурованный в пульт управления светящийся шар. «Это артефакт старших. Он появляется в любом космическом корабле, как только в него устанавливают гипердвигатель, и следит за соблюдением экипажем определенного свода законов. Шар может возникнуть где угодно. Бывает, что просто на полу командного поста. Но может и прорасти сквозь стену или пульт, ничего важного, правда, никогда не повреждая. Если его убрать из корабля, гипердвигатели и все системы управления просто перестают работать. Вот такой вот подарочек. В нормальном состоянии он желто-коричневый. И это означает, что у старших нет претензий к экипажу. С того момента, как я вышел с тобой на связь с орбиты Земли, шар сменил цвет сначала на оранжевый, а потом, когда ты прибыл на корабль, он стал почти красным. Пока это не смертельно. Реальная опасность возникает, когда шар покраснеет почти до бордового оттенка и начнет пульсировать. Вот тогда управление кораблем может в любой момент заблокироваться, а императору от старших поступит протест, означающий для империи большие неприятности. Нам, вернее мне, при этом тоже хорошо не будет. То есть в сетьми нельзя? Трудно сказать. На лице Силха отразились сомнения. Думаю, если ты начнешь искать там принципы работы плазменных пушек и защитных полей, проблемы мы огребем практически мгновенно. Ну а если ты захочешь посмотреть пару сезонов сериала «Люби меня нежно»... Я понял, усмехнулся Виктор. «А что-то еще, кроме просмотра слезливо-сопливых фильмов, разрешено такому, как я, делать в вашей сети? Я тут от безделья скоро с ума сойду. Копаться в памяти корабельного компьютера ты мне не разрешаешь?» «По тем же причинам, Виктор. Ничего личного. Стоп. Я, кажется, знаю, чем тебя занять. У вас на Земле, как я помню, индустрия онлайн-игр весьма распространена. У нас она тоже есть. Ты ведь пилот, а значит, симуляторы космического боя тебе должны понравиться». «Наши аэрокосмические истребители и штурмовики ты уже и так видел, причем в бою. Характеристики ты их в основном наверняка знаешь. Не идиоты же у вас в аналитиках ходят. Значит, ничего особо нового и запретного по научно-технической части ты из игрушки не получишь. А вот представление о том, как у нас воюют в космосе, составить сможешь. Причем, поверь мне, достаточно достоверное. Разработчики постарались. Ну а если артефакт старших все-таки начнет краснеть сильнее... Корабельный вычислитель сам себя из сети выкинет. Я его настрою нужным образом». «Да», — качал головой Виктор. «Не так я себе представлял знакомство с космической цивилизацией. Игрушка, значит? Ну ладно, пусть будет игрушка». «А ты не зацикливайся на том, что это игра. Воспринимай ее как тренажер. Тем более, что это практически так и есть. Управление, конечно, сильно упрощено, чтобы сделать его доступным для максимального числа игроков. Но для любителей реализма там есть режимы, очень неплохо эмулирующие кабину и органы управления настоящего истребителя. Корра, кстати, тоже заглядывала раньше в эту игру и говорила, что разработчиков явно консультировали военные пилоты. Уж очень много интересных деталей переехало в игровой интерфейс из реальной жизни». «Ну, показывай», — заинтересовался Виктор. «Давно хотел полетать на ваших машинах». «18 октября 2028 года. Планета Флей-3. Борт корабля независимой торговой гильдии. Пилотажный кокон второго пилота отлично подошел для загрузки игрового интерфейса. Как сказал Силх, любой фанат-геймер был бы счастлив возможности ходить в игру с такого оборудования. Это почти как играть в авиасимулятор, сидя в кабине настоящего истребителя, с той лишь разницей, что корабль у Силха все-таки не был боевым, но бортовой вычислитель вполне справлялся с дополнением реальности, необходимыми виртуальными компонентами. Игрушка носила пафосное название «Битва за Ригель». Причем понять, почему в названии присутствовала такая космографическая привязка, оказалось непросто. Наверное, изначально в игре действительно была только одна локация, включающая эту тройную звезду и ее ближайшие окрестности. Но со временем «Битва за Ригель» набрала популярность, и к настоящему моменту виртуальные бои шли уже за несколько десятков звездных систем, очень тщательно и достоверно воспроизведенных геймдизайнерами в игровом пространстве. Если отбросить продвинутые технологии виртуальной реальности, то возникало впечатление, что с Земли Виктор никуда и не улетал. Дома Вершинин иногда баловался онлайн-играми, причем далеко не всегда авиасимуляторами. Танки, к примеру, или пошаговые стратегии его тоже вполне радовали. Только времени на всю эту ерунду обычно было жалко. Здесь, как и в земных играх, Виктору сначала предложили выбрать имя и внешний вид персонажа. С этим Вершинин заморачиваться не стал и выбрал из появившегося перед ним длинного списка типовых персонажей первого попавшегося более-менее нейтрально выглядящего человека. Возможность играть за Флея или еще кого-то из чужих он даже не рассматривал. С именем Виктор тоже долго не раздумывал и коротко бросил в микрофон шлема «Вершинин». Выбор расы предопределил и тип скромного кораблика, полученного Виктором для первой миссии. Как скупо сообщалось в аннотации к этому изделию человеческих верфей, «Варвар» был первым созданным людьми космическим палубным истребителем. Машины этого типа базировались на авианосце «Метрополия». Построенном 90 лет назад, почти сразу после вхождения Империи в протекторат старших. По сравнению с боевой машиной Корры, этот аппарат выглядел бипланом времен Первой мировой на фоне многофункционального истребителя Су-57. Никаких защитных полей и плазменных пушек, слабые средства радиоэлектронной борьбы и не слишком эффективные ионные двигатели. Из оружия имелись в наличии две автоматических 40-миллиметровых пушки и четыре пусковых блока управляемых ракет. При желании вместо ракет можно было поставить контейнеры с корректируемыми бомбами или пару довольно примитивных лазерных пушек. Оружие очень спорного и далеко не всегда эффективного. До вторжения кронсов для любого жителя Земли эта машина, несомненно, выглядела бы чудом техники, но Виктор видел вблизи современную технику Империи и кронсов, так что ему было с чем сравнивать. Первая миссия оказалась, как водится, учебной. Виктор опасался, что управление полетом в космосе вызовет у него сложности, и для начала выбрал предельно упрощенный вариант интерфейса, предназначенный для отчаянных нубов, но быстро понял, что явно перестраховался. Тогда он ударился в другую крайность и попытался разобраться сразу с максимальным уровнем сложности управления, требующим от игрока практически профессиональных навыков пилота и истребителя, но зато дающим ему возможность выжимать из машины все, на что она способна. Неожиданно для себя Вершинин обнаружил, что без особых проблем справляется с незнакомым интерфейсом. Полетав немного вокруг авианосца и вдоволь постреляв по учебным целям, Виктор вернул машину в ангар и решил немного разобраться в сути игры. Битва за Ригель оказалась игрой не для индивидуалистов. Все значимые действия здесь совершались исключительно в команде. Различных социальных ролей тут можно было отыгрывать великое множество. Виктор сразу выбрал близкую себе профессию пилота, но при желании имелась возможность стать и солдатом, шахтером, торговцем, строителем или пойти по пути еще десятка различных специализаций. Объединяло всех лишь одно – необходимость тесного взаимодействия. Игроки мирных профессий умели добывать ресурсы или иным способом зарабатывать деньги, но не могли обойтись без охраны, а боевые персонажи либо пытались эти деньги и ресурсы отнять, либо защищали их владельцев, не бесплатно, разумеется. На низких уровнях этими взаимоотношениями дело и ограничивалось, но стоило игроку подняться выше, и он немедленно вовлекался в клановые войны и мог в итоге стать кем угодно, вплоть до императора. Последнее, правда, утверждалось чисто гипотетически, но, по крайней мере, такую возможность администрация битвы за Ригель не отрицала, хоть прецедентов смены императора за все время существования игры и не имелось. Развитие персонажа в битве за Ригель происходило достаточно традиционно. Практически любая активность в игре приносила баллы опыта. Никаких бонусов непосредственно персонажу за баллы не прибавляли, но по мере их накопления у игрока появлялась возможность приобретать все более совершенные корабли, получать доступ к новым видам оружия и оборудования, и заключать более выгодные контракты. Вторым важным фактором развития являлись, конечно же, деньги. Куда ж без них? Именно за игровую валюту приобретались все вышеозначенные вкусности. Ну и, естественно, игровая экономика функционировала так, что денег игрокам постоянно не хватало. При этом игровую валюту можно было приобрести за реальные имперские кредиты, что большинство фанатов битвы за Ригель регулярно и делало. По совету Силха Виктор тоже закинул на игровой счет около сотни кредитов, чтобы не застревать надолго в наиболее трудных местах лестницы развития. Силх утверждал, что 95% игроков регулярно тратят реальные деньги на покупку игровой валюты, но администрация не препятствует и обратному процессу. То есть обмену игровой валюты на реальные деньги. И в битве за Ригель есть немало персонажей, приносящих своим владельцам неплохие доходы. Деньги в планах Виктора играли весьма значительную роль, и он поставил в своей памяти галочку рядом с этой информацией, решив по возможности изучить этот вопрос глубже. Ограничивать свои финансовые операции только партнерством с Силхом Виктор не хотел. Последний финт торговца с изъятием доли Виктора от первого рейса в счет расходов на легализацию вроде бы был обоснован, но все равно оставил неприятный осадок и посеял в душе Виктора сомнения в перспективности долгосрочных отношений с контрабандистом. Возможности самого Виктора по зарабатыванию денег в мире, опередившем Землю в развитии на 150 лет, были сильно ограничены, так что Вершинин решил не пренебрегать даже таким сомнительным шансом. Выбранная Виктором профессия предполагала три варианта игры – военным пилотом имперского флота, наемником или пиратом. Пирата Вершинин отмел сразу, по чисто идеологическим соображениям. Но и жесткая иерархия на службе императору его тоже как-то не привлекала. Немного подумав, Виктор выбрал наемника, и из ангара авианосца его тут же перебросило в другую локацию. Судя по окружающей обстановке, изобилующей голографическими экранами с бегущими по ним информационными строками, он попал в помещение биржи на какой-то пустотной станции. Место притяжения весьма разношерстной публики и заключения сделок между персонажами. Его догадка тут же подтвердилась прозвучавшим приветственным сообщением с краткой инструкцией для новичка. Контрактов, доступных для владельца корабля начального уровня, нашлось немного. А при более детальном рассмотрении так и вообще остался всего один. Денег за миссию обещали сущие слезы. Но зато и никаких требований к опыту пилота не предъявлялось. Некий шахтерский союз набирал наемников в эскорт для проводки конвоя рудовозов из внешнего пояса астероидов к орбитальным заводам пятой планеты Ригеля-В. В контракте скупо сообщалось, что маршрут этого внутрисистемного перелета проходит через область пространства, не в полной мере контролируемым имперским флотом, а значит, нападение пиратов на конвой исключить нельзя. В случае успеха миссии все расходы по ремонту кораблей и наемников и пополнению боезапаса и топлива берет на себя заказчик. Ну а если конвой не дойдет, уж извините. Виктор подал заявку и стал ждать, пока командир отряда ее рассмотрит. На данный момент из 10 строк в таблице вакансий 7 уже светились зелеными никнеймами наемников, получивших добро на участие в миссии. Сами наемники толпились здесь же, у стойки, над которой висел в воздухе экран. 4 человека и 3 флея. «Привет, Вершинин. Первый бой?» Неожиданно прозвучал в шлеме Виктора голос командира охраны конвоя, игравшего под никнеймом «Горра-34». «Первый», — подтвердил Виктор. «Их, у нас уже трое таких, а выбирать не из кого. Время неудачное, спят еще все. Сейчас только флей-3 в игре. Ну, может, еще кто-то с флея-2 подтянулся. Медленно команда набирается». Никнейм Виктора в таблицу мигнул и изменил цвет с желтого на зеленый. «Порвут нас», — тусклым голосом сообщил Горра. «Да у пиратов, я думаю, те же проблемы», — пожал плечами Виктор. Командир не ответил. В таблице на голографическом экране появились еще 2 желтых записи с именами кандидатов в команду, и Горра, видимо, занялся ими. «Эй, люди!» — обратился к нам один из флеев с неудобно произносимым именем. «Вы новости хоть иногда смотрите? По-моему, вас в игре мало не потому, что все спят». «Да, а что такое?» — повернулся к флею один из человеческих персонажей. «Но вы даете, человеки». Флей потряс головой, что означало у птичек презрительную усмешку. «Ваша империя и танталы в ближайшие сутки вцепятся друг другу в глотки, а вы тут в игрушки играете». «Да мне-то что? Я живу на флее 3, и мне 13 лет. В армию меня не заберут, а ваши планеты Танланы бомбить не будут». «Ты дурак, человек, или только прикидываешься?» «Все, прекратили треп. Команда набрана. Начинаем миссию». В корне пресек заинтересовавшую Виктора перепалку командир наемников.